Бараки, как прежде, понуро дремлют на солнце. На танцплощадке четверо мучеников все так же висят на своих столбах. Шарфюрер Бройер исчез. Но из труб крематория все еще тянется дым, правда, не такой густой и жирный. Значит, либо как раз сжигают детей, либо было приказано прекратить работу. 509-й заставил себя оглядеть все это как следует. Вот он, его мир. Сюда не попала бомба. Здесь все по-старому, неумолимо и неизменно. И лишь этот мир над ним властен. А все, что там, за колючей проволокой, его совершенно не касается. В этот миг умолкли зенитки. Он даже вздрогнул от неожиданной тишины. Казалось, шум вдруг лопнул, как резиновый баллон, кольцом сжимавший голову. На секунду он даже подумал, что все это было сном, и только теперь он просыпается. И тут же резко обернулся. Нет, это не сон. Вон он, город. И он горит. Огонь, руины. Все тут, и все-таки оно хоть чуточку, а его тоже касается. Сейчас уже трудно определить, куда попали бомбы. Все тонет в дыму, меркнет в языках пламени, но, в конце концов, это не так уж важно. Главное, город горит. Город, что казался таким же нерушимым и неизменным, как и сам лагерь. И только тут его передернуло от страха. Почудилось вдруг, что дуло пулеметов со всех вышек направлены на него. Он воровато оглянулся. Но нет, ничего не случилось. На вышках по-прежнему никого, да и на дорожках зоны ни души. Только его это уже не успокаивало. Дикий страх вдруг словно схватил его за шиворот и начал трясти. Он не хочет умирать. Теперь нет. Теперь ни за что. Мигом подхватил он свои одежды и пополз обратно. Как назло, он тут же запутался в пальто Лебенталя и теперь стонал, чертыхался, стараясь высвободить колени из этой проклятой хламиды, а высвободившись, пополз дальше, все еще не понимая, что с ним такое творится. Пополз изо всех сил, словно спасаясь не только от смерти, а от чего-то еще. Глава вторая. Барак номер 22 делился на две половины, каждой из которых командовал свой староста. Во второй секции второй половины и осели ветераны. Это был самый тесный и самый сырой угол во всем бараке, но ветеранов это беспокоило мало. Куда важнее для них было держаться вместе. Это давало каждому из них дополнительные силы. Ведь смерть такая же заразная штука, как, допустим, тиф. Так что поодиночке, когда вокруг все мрут, как мухи, и самому недолго окочуриться. А вместе и противостоять смерти как-то полегче. И если даже кто-то расслабится, начнет сдавать, товарищи ему помогут, поддержат. Ветераны малого лагеря не потому вовсе жили больше других, что им доставалось больше пищи. Они выживали, ибо научились сохранять в себе остатки сил для отчаянного сопротивления смерти. Сейчас в одном углу с ветеранами нашли себе приют 134 скелета. Вообще-то место тут было человек на 40, не больше. Спали на нарах, сколоченных из досок в 4 яруса. Доски, как правило, были голые, в лучшем случае покрытые гнилой трухлявой соломой. Было еще несколько грязных одеял, за которые после смерти очередного владельца разгоралась ожесточенная борьба. На каждом спальном месте лежали по трое, а то и вчетвером. Даже для скелетов это было тесновато, ведь плечевые и тазобедренные суставы не худеют. Место выкраивали за счет того, что спали все на боку, как шпроты в банке. Но все равно ночью то и дело раздавался глухой стук, когда кто-нибудь сваливался на пол. Многие научились спать стоя или сидя, а особым счастливчиком считался тот, у кого сосед по нарам умирал к вечеру. Вечерних покойников просто выволакивали на улицу, и тогда на их месте можно было улечься поудобней и выспаться всласть, ибо пополнение поступало только на следующий день.